Глава 61. Что же такого произошло в Вене? Столица Австрии, 2000-й год. И это тоже Вена. Узкие улочки, обшарпанные многоэтажки, мусор на мостовой. Прямо не столица европейской страны, а какое-то Выхино или Бескудниково. Жуть, в общем. Народ шляется какой-то потрепанный и недовольный жизнью. В основном не совсем трезвый. И речь звучит какая угодно, только не немецкая. «Эй!» — мелкий вихрастый субъект подошел к припаркованному возле булочной микроавтобусу и тихонько поскребся в окошко. Водитель на это никак не отреагировал. Тогда мужичонка, осмелев, постучался. «Ай, ну сигарета!» На неизвестном науке языке произнес он уже на родном, великом и могучем. «Курить давай, козел!» Окошко приоткрылось. Водитель глянул в упор на страдальца и еле слышно зарычал. И морда у него была такая, что того как ветром сдуло. Пробежал метров с десяток и побрел дальше, приговаривая что-то вроде «порву, когда поймаю». Котов вздохнул, закрыл окошко и продолжил то, чем занимался до того момента. То есть ничего не делать и просто ждать. Спецслужбы Российской Федерации не проводят острых операций за пределами нашей страны, как и спецслужбы других стран мира. Только почему-то на планете Земля с удивительным постоянством что-то происходит. Кого-то убивают, к примеру. Или кто-то просто пропадает без следа. В этот раз целью Главного разведывательного управления России клиентом на сленге оказался бывший оперативник ГРУ, успешный и жестко отработавший несколько лет на Ближнем Востоке, регионе, где работать мягко вообще не в моде. В один прекрасный момент он положил двоих сослуживцев и пропал. Всплыл уже в Европе, где продолжил трудиться по специальности, то есть убивать, но уже исключительно на собственный карман. Когда появилась информация, что он залег в Вене, на его поиски прибыл специалист по поиску, Королев Максим. А еще через неделю, когда тот выяснил координаты клиента, подтянулись волкодавы высокого класса, двое средних лет, ничем не примечательных с виду мужиков. Больше народу Москва присылать не стала, решив, что их двоих плюс Королев за глаза хватит, чтобы вернуть беглеца на родину или оставить там, где был, но уже в сильно неживом виде. Подполковника Котова, как наиболее опытного сотрудника резидентуры ГРУ в Австрии, назначили заносить приезжим хвосты, то есть осуществлять оперативное сопровождение операции. Подобрать квартиру для проживания, обеспечить приезжих транспортом, доставить группу к месту проведения мероприятий и вывести их оттуда. Прямо в грузовой речной порт, где стояла под парами ржавая, старая, как этот мир, лайба, на которой перевозили разного рода подержанную технику из Европы Западной и богатой в Европу Восточную, ту, что чуток беднее. На ней эти трое, плюс клиент, должны были дойти по Дунаю до Братиславы, а дальше, транспортировкой должны были заняться совсем другие люди. Котов посмотрел на часы, потом наряжавший на торпеде телефон, не то чтобы он сильно волновался, это была далеко не первая его операция, просто испытывал вполне естественный предстартовый мандраж. И тут телефон наконец подал голос. Ну, вот и все. Сейчас он подъедет в нужный адрес через две улицы и заберет группу с клиентом или без. Котов взял трубку. «Макс, у тебя все в порядке?» «В полнейшем», — прозвучал в ответ совершенно незнакомый голос. «Только я ни разу не Макс». «Понятно», — после паузы ответил Саня. «Что теперь?» «Подъезжайте. Уверен, вы рядом, и забирайте ваших людей». «Что с ними?» «Все живы. Одного, правда, пришлось слегка подранить. Товарищ повел себя слишком резко. Первая помощь ему уже оказана». «Очень мило с вашей стороны». Котов принялся натягивать тонкие кожаные перчатки. «Мы увидимся в адресе?» «И не надейтесь», — — рассмеялся неизвестный. — Удачи! И отключился. В полголоса матерясь, Саня достал из бардачка старенький китайский ТТ, излюбленное оружие приблотненной шпаны от Лиссабона до Владивостока, нарушив тем самым сразу все инструкции поведения российского разведчика за рубежом. Только плевать ему в этот момент было на все инструкции. Тот мужик то ли положил, то ли стреножил группу из Москвы. Судя по информации о нем, первое вероятней. И теперь, вполне возможно, ожидал на квартире еще и его. Стоило, конечно, запросить подмогу. Только появилась бы она очень нескоро, и толку от нее было чуть. Котов вздохнул и вылез из машины. Дверь на третьем этаже была не заперта. Достав из-за пояса ствол, Саня удивительно бесшумно, при таких-то габаритах, пробрался вовнутрь, но его все равно услышали. «Котов, это ты?» «Я? Кто же еще?» «Двигай сюда», — позвал его Макс. «Кто еще здесь?» «Только мы, трое». Их действительно было трое, сидевших у стены, целых и относительно невредимых, качественно связанных тонким капроновым шнуром. Только у одного проступала кровь через повязку на правой руке. «Что произошло?» — спросил, доставая из кармана нож Саня. «Ничего особенного», — ответил Макс. «Нас сделали». «Как?» «Как детей малых», — морщась от боли, проговорил один из волкодавов. «Без злобы, даже с восхищением. Троих-то нас мало оказалось».